Вторая глава. И Харимхеп возвратился в Мемфис. Но его слова продолжали звучать во мне, и я винил себя за то, что был плохим другом ему и плохим советчиком фараону. И все же постель моя была покойна и мягка. Ночи я проводил под сенью надежного крова. Мой повар готовил мне маленьких птичек в меду, жаркое из антилопы не переводилось на моем столе. И вода утекала быстро в моих часах. К тому же вторая дочь фараона, Макетатон, занемогла. Ее изнуряли жар и кашель, горячечный румянец пылал на ее щечках, она осунулась, и ключицы резко обозначились под тонкой кожей. Я пытался поддержать ее снадобьями, поил золотой микстурой и клял судьбу. Едва фараон успел оправиться от приступов своей священной болезни, как тотчас слегла царевна, так что у меня не было покоя ни днем, ни ночью. Сам фараон тоже не находил себе места от тревоги, ибо нежно любил своих дочерей. Две его старшие, Меритатон и Макетатон, обыкновенно сопровождали его в дни приемов на балконе в Золотом дворце и бросали вниз золотые цепочки и другие подарки тому, кому фараон по той или иной причине являл свое благоволение. Такова человеческая природа. Больная дочь сделалась фараону дороже остальных трех, и ей в подарок он приносил шары из слоновой кости и серебра. Купил для нее маленькую собачку, следовавшую за царевной по пятам и оберегавшую ее сон в изножье постели. Сам же фараон худел и терял сон от тревоги, по много раз вставал ночами, чтобы прислушаться к дыханию больного ребенка, и ее кашель разрывал ему сердце. Да, так странна человеческая природа, что эта больная малышка значила и для меня больше, чем моя собственность в Фивах и Каптах, и недород в Египте, и все люди, голодавшие и гибнущие в Сирии ради Атона. Я употреблял для царевны все свои знания и все свое искусство, пренебрегая другими вельможными пациентами, чьи недомогания и проистекали от неумеренности в пище и скуке. Чаще всего они жаловались на головные боли, ибо именно этот недуг терзал фараона. Потакая их слабостям, я мог бы озолотиться, но с меня было довольно всего – и золота, и угодничанья. И часто я бывал столь груб с ними, что они говорили – «Достопочтенное положение придворного врача вскружило Синухе голову. Он воображает, что фараон внимает его словам и не считается с тем, что могут сказать другие. И все же стоило мне вспомнить Фивы и Каптаха и крокодилий хвост с его винными кладовыми, как щемящая грусть переполняла меня, душа алкала, и ничто не могло напитать ее жажду. А между тем голова моя под париком начинала лысеть. Случались дни, когда я забывал о своих обязанностях и грезил наяву». Вот я иду опять по дорогам Вавилонии и снова вдыхаю запах сухого зерна на покрытых глиной молотильных дворах. Я заметил, что отяжелел, что плохо сплю по ночам, что у меня начинается одышка, стоит мне хоть немного пройтись. И я уже не могу обойтись без носилок, в то время как раньше и далекие расстояния не заставляли меня дышать учащенно. Да, сердце мое разленилось и нашептывало мне. «Тебе хорошо, Синухе, твоя постель мягка». Твое положение царского врача позволяет не думать о хлебе насущном. У тебя есть друзья, которые с радостью выпьют за твое здоровье и с почтением выслушают твои речи, ибо для них ты мудрец. Твой взгляд радуется красоте новой картины, и художники расписывают стены твоего дома чудесными живыми изображениями, ибо ты унял похмельную дрожь их рук чаркой вина. И вот фараон изволил распорядиться, чтобы тебе вырубили гробницу в восточных скалах, дабы в ее стенах ты жил вечно, славя фараона и его дочерей. Так к чему тебе печалиться о завтрашнем дне, раз он будет точь-в-точь таким, как нынешний? А если бы это и было иначе, все равно ты ничего не мог бы изменить, потому что ты только человек. Да и предостаточно ты уже омрачал приятные мгновения и вливал горький полынный сок в чашу веселья Атона. К чему доставлять себе огорчение и печалить свой взор? Ведь то, что умножает знания, умножает и печаль. И это самые правдивые слова из всех правдивых. Вот такие разговоры вел я со своим сердцем. Но вдруг сама мысль о том, что каждый следующий день будет повторять минувший, показалась мне досадной. Неужели никогда более в моей жизни не случится ничего, кроме привычного и обыденного? Человеческое сердце неразумно и не хочет довольствоваться своей долей. Оно старается смутить и растревожить человека, посеять в нем беспокойство. Так и мое сердце досаждало мне. Но вот опять наступила осень. Воды в реке разлились, ласточки выныривали из ила, чтобы неутомимо носиться в воздухе. И здоровье царской дочери стало поправляться. Она заметно окрепла, начала улыбаться и больше не жаловалась на боль в груди. Мое же сердце устремлялось вслед уносящимся ласточкам. И я, наконец, взошел на корабль, чтобы подняться вверх по реке и увидеть Фивы. Фараон изволил отпустить меня и велел приветствовать на обоих берегах реки от его имени тех новопоселенцев, между которыми были разделены земли, отнятые у ложного бога. Еще он посылал свой привет учрежденным им школам. Фараон надеялся, что по возвращении я смогу рассказать ему много приятного. Вот почему я останавливался у многих селений и призывал к себе для бесед старейшин. Путешествие оказалось не столь тягостным, как я опасался. Царский вымпел реял на мачте. Постель моя под навесом была мягка, а текущий навстречу водный поток не приносил с собою мух. Мой повар следовал за мной на кухонной барке, и оттуда сносились подношения со всех селений, так что я не знал недостатков свежей пищи. Но когда ко мне приходили земледельцы, я видел, что мужчины худы, как скелеты, женщины смотрят затравленно и пугаются каждого звука, а у детей болезненный вид и ноги их искривлены. Эти люди показывали мне свои закрома, незаполненные и наполовину, и свое зерно в красных метинах, словно окропленное кровью. Они говорили мне: «Сначала мы думали, что это от нашего неумения, от того, что никогда прежде мы не возделывали земли. Мы думали, что сами виноваты в том, что урожаи наши скудны, а скот гибнет. Но теперь мы знаем, что эта земля, которую фараон раздал нам, проклята, и всякий, возделывающий ее, тоже проклят. По ночам невидимые ноги вытаптывают посевы, невидимые руки ломают посаженные нами фруктовые деревья, скот гибнет беспричинно, водные каналы засоряются, а в колодцах мы находим падаль, так что даже в питьевой воде мы испытываем нужду. Многие бросили свою землю и вернулись в города, еще беднее, чем были, проклиная фараона и его бога. Но мы остались ради нашей веры. Мы уповаем на магические кресты и письмена, которые фараон прислал нам. Мы прикрепили их к шестам на полях, дабы защитить посевы от саранчи. Но Амон сильнее фараона, и ничто нам не помогает, хоть мы и молим усердно его бога о помощи. Наша вера тоже слабеет, долго мы не выдержим, и скоро бросим эту проклятую землю, пока все не умерли, как многие наши жены и дети. Я посетил школы, где учителя, завидев на моей одежде крест нового бога, поспешно прятали свои палки и творили знак Атона, в то время как дети сидели со скрещенными ногами на молотильных дворах, уставясь на меня вытаращенными глазами и забывая за этим занятием утирать носы. Учителя говорили мне: «Мы понимаем, что нет более безумной затеи, чем научить читать и писать всех детей, но чего не сделаешь ради фараона, которого мы любим. Он для нас отец и мать, и его мы почитаем как сына бога Атона. И все же мы, ученые люди, наносим урон своему достоинству, сидя на молотильных дворах с сопливыми детьми и чертя уродливые значки на песке, ведь у нас нет ни табличек, ни тростниковых перьев». Впрочем, этим новым письмом все равно нельзя выразить всю ту мудрость, которую мы многими мытарствами и немалой ценой стяжали. Что касается жалования, то его мы получаем нерегулярно, а родители учеников платят нам неполную меру, пиво их жидко и кисло, а масло в кувшинах прогоркло. Но мы не отступимся, дабы фараон воочию узрел, что невозможно научить всех детей чтению и письму, ибо только лучшие могут постигнуть это, те, чьи головы воистину податливы. Также, по нашему мнению, глупо учить писать девочек. Такого не бывало от века, и мы полагаем, что царский писец начертал об этом по ошибке, что с очевидностью показывает негодность и несовершенство нового письма. Я не преминул испытать их собственные познания и остался весьма недоволен. Впрочем, еще меньше радовал меня вид их отекших лиц, их бегающие глаза. Эти учителя были вконец опустившиеся писцы, которых никто не хотел брать к себе на службу. Они были неумны и носили знак Атона только ради куска хлеба, и если находились среди них похвальные исключения, то это были именно исключения, а одна ласточка весны не делает. Земледельцы же и старейшины клялись именем Атона и говорили: «Синухи, господин наш, попроси за нас фараона, пусть он снимет с нас хоть это бремя, эти школы, с ними мы точно не выживем. Наши сыновья возвращаются домой все в синяках от битья и с вырванными клоками волос». «А эти ужасные учителя ненасытны, как крокодилы, и объедают нас дочисто, им никогда не бывает довольно, хотя наши хлеб и пиво они поносят и из года в год вымогают у нас жалкую медь и шкуры скота, чтобы покупать себе вино. А когда мы работаем в поле, они приходят в наши дома и развлекаются с нашими женами, говоря, что такова воля Атона, ибо в его глазах нет различия между одним человеком и другим, между одной женой и другой. Я ничем не мог помочь им. Ведь мне было поручено лишь приветствовать их от имени фараона. Посему я отвечал: «Фараон не может все делать за вас, тем более, что вы сами кое в чем виноваты, раз Атон не хочет благословить вас и вашу землю. Слышал я, что вы жадны, что не пускаете детей в школы, заставляя работать на полях. и пока ваши сыновья копают канавы, вы сами валяетесь и бездельничаете. Что касается ваших жен, то их благонравию я тоже не могу помочь. Они сами выбирают, с кем развлекаться. Поэтому, глядя на вас, я стыжусь перед лицом фараона. Он возложил на вас великое дело и отделил сверх всякой меры, чтобы вы могли совершить такое, от чего во всем мире произойдут великие перемены. Но вместо этого вы портите самую плодородную египетскую землю и по наущению жрецов режете и продаете благородный скот. В ответ они возопили: «Воистину, мы не хотели никаких перемен. Пусть мы были бедны в городе, но зато были счастливы, и каждый день приносил что-то новое. А здесь мы не видим ничего, кроме грязных каналов и подыхающего скота. Правы были те, кто предупреждал нас: остерегайтесь всяких новшеств, ибо для бедных всякая перемена к худшему. И что бы в мире ни совершалось, будьте уверены, что у бедняка в хлебной мере зерна убавится, а масло в кувшине поползет вниз». Внутренний голос говорил мне, что они правы. Я больше не возражал им и снова пускался в путь. Но на сердце у меня было тяжело из-за фараона, и я горестно удивлялся, почему все, к чему он не прикасается, оказывается проклятым. Прилежные, благодаря его дарам, становятся ленивыми, и только вовсе никчемные льнут к катану, словно мухи к падали. И я вспоминал, о чем сам думал когда-то, когда спускался вниз по реке еще до возведения Ахитотона, а думал я вот что. Я ничего не потеряю, если последую за Атоном. Так разве было у меня теперь право осуждать ленивых, жадных и убогих, которым нечего было терять, когда они следовали за Атоном вместе с леностью, жадностью и убожеством? И разве сам я не провел все эти годы в обжорстве и праздности, прихлебателем в золотом царском дворце? Разве за один единственный месяц в Фивах, врачуя бедных, я не принес больше пользы, чем за все годы, проведенные в вызолоченном и богатом граде Ахитотоне? И в сердце мое закралось страшное подозрение. Фараон желает, чтобы наступило время, когда не будет ни бедных, ни богатых, и все люди будут равны. Но если такова цель, и оно настанет, тогда окажется, что все, кто трудится своими руками и составляют самую сущность, а остальные — лишь золоченая оболочка. И тогда, быть может, сам фараон и все обитатели Золотого Дворца, все богатые и знатные, проводящие время беспечно, и я сам, праздно живущий в эти последние годы, все мы прихлебатели, обременяющие тело народа, подобно насекомым на теле собаки. Быть может, эти песьи мухи тоже воображают, что в них самая суть, и что собака существует лишь для поддержания их жизни. И, быть может, фараон со своим Атоном уподобляется таким пёсьим мухам и доставляет телу, на котором живет, одно только беспокойство и больше ничего. Ведь без насекомых собаке жить куда здоровее. Вот так случилось, что мое сердце очнулось после долгого сна и стряхнуло с себя наваждение Ахитотона. Новыми глазами огляделся я вокруг, и все, на что падал мой взгляд, было нехорошо. Впрочем, виной этому искривленному зрению могло быть заклятие могущественного Амона, втайне имевшего власть над всем Египтом, за исключением небесного города, единственного неподвластного ему места. Не берусь судить, где лежала истина. Замечу только, что на свете встречаются люди, привыкшие не менять своего мнения и при встрече с новым всякий раз ведущие себя подобно черепахе, втягивающей голову под панцирь. Мои же представления постоянно меняются под впечатлением от виденного, слышанного, узнанного, и очень многое извне оказывает влияние на мои суждения, причем неприметно для меня самого. Итак, я увидел три вздымающиеся на горизонте вершины, вечных хранителей Фив, и вновь предстали передо мной крыши и стены храма, но ныне острия обелисков не сверкали ослепительно в лучах солнца, ибо никто не приложил руку, чтобы обновить их по золоту. И все же вид их был отраден моему сердцу. Я вылил чашу вина в воды Нила, как делают мореплаватели, возвращающиеся домой после долгого путешествия. Правда, они выливают не вино, а пиво, приберегая вино для собственных возлияний, если только оно вообще остается после долгого плавания, ведь в медных жбанах никогда не бывает его в избытке. А потом я увидел высокие каменные дамбы и вдохнул запах гавани, прелого зерна, воды, заполненной нечистотами, пряностей, благовоний и смолы. Этот смоляной дух был особенно отраден. Однако бывший дом плавильщика меди в бедном квартале вблизи гавани показался мне убогим и тесным, а переулок перед ним грязным, зловонным и полным мух. Не порадовал меня и вид смоковницы, хотя я посадил ее своими руками, и в мое отсутствие она очень вытянулась. Вот так развратили меня богатство и пышность Ахитотона. Я устыдился самого себя, и мое сердце исполнилось печали. Каптаха дома не было, и меня встретила одна кухарка Мути, которая при виде меня горестно возопила: «Ох, благословен день, приведший господина домой! Но только комнаты господина не убраны, а белье в стирке. Твой приезд, господин, доставит мне немало хлопот и беспокойства, хоть я и так и не жду от жизни особого веселья. Впрочем, твое внезапное появление меня ничуть не удивляет, ибо таков обычай мужчин, от них добра не жди». Я попытался утихомирить ее, сказав, что эту ночь проведу на корабле, и спросил о Каптахе. Но она, ничего не слыша, продолжала вопить. «Призываю свидетелей террасу, садовые кусты и жаровню во дворе о непосильных хлопотах, которые доставил ей мой приезд, и о том, что она уже стара. С этим я оставил ее и велел нести меня в крокодилий хвост». Навстречу вышла Мерит, и, не узнав меня из-за моего платья и паланкина, спросила, «Заказывал ли господин место сегодня вечером? Если нет, я не смогу впустить его». Она округлилась. Ее скулы не казались теперь такими выступающими, но глаза остались прежними. Разве что вокруг прибавились тоненькие морщинки. На сердце у меня потеплело, и, кладя руку ей на бедро, я сказал, «Вижу, что ты совсем забыла меня, привечая на своем ложе других одиноких и несчастливых мужчин. Но я все же надеюсь найти здесь кров и глоток прохладного вина, даже если о твоем ложе мне теперь думать непозволительно». В изумлении Мерит воскликнула. «Синухи, это ты! Благословен день, приведший моего господина домой!» Потом она положила свои сильные и прекрасные руки мне на плечи и внимательно оглядела меня. «Синухи, Синухи, что ты сотворил с собой? Прежде в своем одиночестве ты был похож на льва, а теперь ты как комнатная собачка, гуляющая на поводке». Она сняла с меня парик и ласково провела рукой по лысеющей голове. «Идем, Синухи, ты сядешь, и я принесу тебе охлажденного вина, а то ты весь в испарине и тяжело дышишь от усталости после своего путешествия». Я забеспокоился и поспешно предупредил. «Только не приноси мне этого крокодильего хвоста, он теперь не для моего желудка и не для моей головы тем более». Мерит дотронулась до моей щеки. «Неужто я стала такой старой, толстой и безобразной, что, увидев меня после разлуки, ты беспокоишься только о своем желудке? Раньше ты как будто не страшился головной боли в моем обществе и даже наоборот. Был так охоч до крокодильих хвостов, что мне приходилось тебя урезонивать». Я был пристыжен ее словами, ибо это было правдой, а правда часто производит на людей такое действие. Я ответил, «Ах, Мерит, друг мой, я в самом деле постарел и уже никуда не гожусь». Но она возразила, «Так тебе кажется, но твои глаза, когда ты смотрел на меня, были молоды, и это меня очень обрадовало». «Ах, Мерит, — сказал я, — ради нашей дружбы неси скорее мне этого хвостатого, а не то я учиню какую-нибудь непристойность, а мне в моем досточтимом положении царского врача такое отнюдь не пристало, тем более в фивах, да еще в питейном заведении». Она принесла мне напиток в чаше из раковин. Я поднес чашу к губам и осушил ее». И хотя крокодилий хвост огнем опалил мое горло, привыкшее к мягким винам, этот огонь был приятен, ибо рука моя покоилась на бедре Мерит. Я сказал, «Мерит, однажды ты сказала, что обман может быть желание слова правды для того, кто одинок и чья первая весна давно миновала. Поэтому я скажу, что сердце мое все еще молодо и расцветает при виде тебя, и что долгими были годы разлуки, но не было в них ни дня, когда я не шептал бы ветру твое имя». Я слал приветы тебе с каждой улетающей вверх по реке ласточкой, и каждое утро просыпался с твоим именем на губах. Мерит смотрела на меня, и для меня она была как прежде стройна и привлекательна, и близка мне, а в самой глубине ее глаз стоились улыбка и печаль, как блеск темной воды на дне глубокого колодца. Она дотронулась до моей щеки и сказала, «Ты говоришь так напрасно, Синухи. Почему бы и мне не признаться, что мое сердце томилось по тебе, и моя рука искала твоей, когда ночами я лежала одна на своей постели? А когда мужчины, побуждаемые выпитыми крокодильями хвостами, начинали говорить мне глупости, я вспоминала тебя, и мне становилось грустно. Но не правда ли, в золотом дворце фараона много красивых женщин, и ты, как придворный врач, конечно, мог в свободное время ублажать их?» Так и было. Я доставлял себе это удовольствие с некоторыми из придворных дам, теми, что от скуки обращались ко мне за советом. Их кожа была гладка, как кожица плода, и мягка, как пух. К тому же зимою теплее лежать в постели вдвоем, чем одному. Но все это было пустое и не имело значения. Так что в своей истории я не стал упоминать эти малозначительные события, чтобы после меня память о них не осталась в потомстве. Поэтому я сказал, «Если и правда мерит, что я не всегда спал один, то поверь, что ты единственная женщина, ставшая мне другом». Крокодилий хвост оказывал свое действие. Мое тело, как и сердце, опять стало молодым, сладостный огонь разливался по жилам, и я продолжал. «Воистину, за это время многим мужчинам посчастливилось делить с тобой ложе, но теперь все. пока я в Фивах, тебе следует остеречь их. Ибо в гневе я бываю неукротим. Недаром, когда я воевал с Хабери, воины Харимхеба прозвали меня сыном дикого мула». Мерит возвела руки в притворном ужасе и воскликнула. «Именно этого я и опасалась. Каптах рассказывал мне о бесчисленных стычках и шумных скандалах, которые по своей горячности мой господин учинял в далеких землях, так что его выручали только преданность и присутствие духа отважного слуги. Поэтому я лучше напомню, что у моего отца под табуретом припрятана увесистая дубина, и он никому не позволяет шуметь в этом доме». Но едва я услышал имя Каптаха и представил, сколько бесстыдного вранья обо мне и моих путешествиях он поведал Мерит, как из глаз у меня хлынули слезы, и я вскричал: «Где он? Где Каптах? Где мой бывший раб и слуга? Я жажду обнять его, ибо сердце мое истосковалось по нему, пусть это и не пристало в моем досточтимом положении». Мерит попыталась утихомирить меня. «Я и вправду вижу, что ты не привык к крокодильям хвостам. Вот и отец мой уже сердито поглядывает в твою сторону и шарит у себя под табуретом. Что касается Каптаха, то его ты не увидишь до вечера, потому что все его часы заняты хлебными торгами и питейными заведениями, в которых, собственно, и заключаются самые крупные сделки. Думаю также, что тебя постигнет великое удивление, когда ты увидишь его. Он теперь смутно помнит о своем рабстве и о том, что носил твои сандалии на палке через плечо. Поэтому будет лучше, если я пока выведу тебя прогуляться, чтобы хмель успел выветриться до его прихода. Ведь ты же хочешь посмотреть, как изменились Фивы в твое отсутствие. К тому же так мы сможем побыть вдвоем». Мерит пошла сменить платье. Она умастила свое лицо благовонным маслом, украсилась золотом и серебром, так что только руки и ноги выдавали в ней простую женщину и отличали от аристократок. Хотя у редкой дамы глаза смотрели так ясно и твердо, а рот был таким гордым. «Я велел моим рабам пронести нас по аллее овнов и воочию убедился, что фивы не были прежними. Я видел вытоптанные цветники и деревья с обломанными сучьями. Но по сторонам некоторых улиц я видел и выросшие на пожарищах новые дома. Главное же, что мы с Мерит были вместе, рядом в паланкине, и я вдыхал запах ее умощений. И это был запах фив, крепкий и пьянящий сильнее, чем самые тонкие ароматы ахитотона. Я держал ее руку в своей. В моем сердце не оставалось ни единого дурного помысла, а было так, словно после долгого путешествия я вернулся домой. Тут мы приблизились к храму, пустынному и обезлюдевшему, над которым с криком кружили черные птицы, не пожелавшие вернуться в свои горы и оставшиеся в Фивах. Теперь о них заботиться было некому, потому что земля вокруг храма была оскверненной, и люди чурались ее. Мы сошли с носилок и прошли через пустынный первый двор, встретив по дороге только служителей Дома Жизни и Дома Смерти. Перемещение этих учреждений было слишком дорогостоящим и трудоемким делом. Мерит, однако, сказала мне, что люди теперь избегают бывать и в Доме Жизни, так что большинство врачей перебралось в город, чтобы иметь возможность заниматься своим делом. Там они соперничают и отбивают друг у друга больных. Мы прошлись по храмовому саду, но его дорожки заросли травой, прекрасные деревья были срублены и растащены, а в священном пруду не плавали больше рыбы. Единственный прохожий, повстречавшийся в саду, некогда предназначенном фараоном для людных гуляний и детских игр, был грязный оборванец, с испугом покосившийся на нас. Чем дольше мы бродили по запустелым храмовым угодьям, тем безотраднее становилось у меня на сердце, и тяжелее давило на плечи тень ложного бога, ибо все вокруг свидетельствовало, что власть этого бога не уничтожилась вместе с его изображениями, но продолжает держать людей в страхе и управляет их сердцами. Мы зашли в просторный храм, где между каменными плитами пола пробивалась трава, и никто не остановил нас перед входом в святая святых, так что нашему взору открылись священные письмена на стенах, грубые, некрасивые, оскверненные именами и изображениями ложного бога, вполне различимыми по вине недобросовестных каменотесов. Мерит сказала: «Это дурное место, и мое сердце холодеет от того, что ты привел меня сюда. И хоть я не сомневаюсь, что крест Атана хранит тебя, все же предпочтительнее снять его с воротника, чтобы в этом пустынном месте в тебя не бросили камнем или не всадили в живот нож. Фивы все еще полны ненависти». Она говорила правду. Когда мы повернули назад и вышли рука об руку на открытый двор перед храмом, люди, замечая крест Атана на моем воротнике, плевали на землю. К моему немалому изумлению, я увидел среди прочих жреца Амона с выбритой, вопреки запрету фараона, головой и в белом одеянии. Его лицо блестело от умощений, платье было из тончайшего полотна, и по его виду не было заметно, чтобы он страдал от нужды в чем-либо. Люди почтительно расступались, давая ему дорогу. Поскольку предосторожность всегда предпочтительна, я прикрыл ладонью крест на воротнике, не желая быть поводом для ненужных волнений. У меня не было охоты напрасно оскорблять чувства людей, и я, в отличие от фараона, готов был позволить каждому держаться своей веры. А может быть, в этот раз я просто был осторожнее ради Мерит. Так мы вышли из ворот храма и остановились подле стены послушать сказителя, сидевшего по обычаю на циновке с пустой чашкой у ног. Полукругом стояли слушатели, а самые бедные сидели прямо на земле, не боясь испачкать одежду. История, которую он рассказывал, я никогда прежде не слышал. В ней говорилось о незаконном царе, жившем в стародавние времена и рожденном черной матерью от семени Сета. Настоящего царя эта ведьма приворожила своим колдовством. По воле Сета незаконный царь задумал погубить египетский народ и отдать его в рабство негритянскому племени и варварам. Он свергнул все изваяния Ра, так что великий Ра проклял землю, и она стала бесплодной. Потоки вод разлились и уносили все живое. Саранча пожирала урожай полей, вода в водоемах обратилась в кровь и испускала зловоние. А жабы, размножившись, были повсюду, в постелях и в горшках с тестом. Но дни незаконного царя были сочтены, и Бара был могущественнее Сета. И неважно, что царь пускался на хитрость, называя Сета ненастоящим именем. И вот незаконный царь умер презренной смертью, и столь же презренно умерла породившая его ведьма. Ара покарал всех, кто восставал против него, раздал их дома, имущество и землю тем, кто среди гонений оставался верным ему и ждал с надеждой его возвращения. История была очень длинной и увлекательной, и слушатели в нетерпении подпрыгивали и воздевали руки, горя желанием услышать ее окончание. И я тоже слушал ее с раскрытым ртом. Когда же, наконец, прозвучали последние слова, неверного царя постигло возмездие, и он канул в колодец преисподней, а его имя было проклято. И когда Ра раздал верным людям дома, землю, стада и имущество, то все люди вокруг запрыгали и закричали от восторга. В чашку рассказчика полетела медь, а кто-то бросил и серебро. Изумление мое было столь велико, что я сказал Мерит: «Воистину, это новая история. Я ее никогда прежде не слышал. Хоть кажется ребенком, я выслушал все сказки и истории. Мать моя Кипа очень их любила и усердно привечала сказителей. Так что мой отец Сенмут бывало грозил им палкой, когда она подкармливала их у нас на кухне. Воистину, это новая история и не безобидная при том. Если бы такое возможно было предположить, я бы решил, что в ней говорится о фараоне Эхнатоне и о ложном боге, чье имя мы не станем произносить вслух. Эту историю следовало бы запретить». Мерит улыбнулась и возразила: «Кто может запретить рассказывать истории? А эту рассказывают подле каждых городских ворот и на молотильных дворах во всех маленьких селениях обоих царств, и людям она очень по душе. А когда стражники грозят рассказчикам своими палками, им отвечают, что это старинная история. Они могут это проверить у жрецов, нашедших эту сказку в древних книгах, которым много сотен лет. Жрецы засвидетельствуют это. Так что стражники ничего не могут поделать. Правда, я слышала, что Хремхеп, человек свирепый и не ставящий ни во что все книги и свидетельства, повесил на стенах Мемфиса несколько сказителей, а потом скормил их крокодилам, обвинив несчастных, конечно, не в рассказывании историй, а в каком-то другом преступлении». Мерит взяла меня за руку и с улыбкой продолжила: «Теперь в Фивах много говорят о всяких пророчествах. Стоит только повстречаться двум знакомым, как они сейчас же начинают пересказывать друг другу пророчества или известия о дурных предзнаменованиях. Ведь ты знаешь, что цены на хлеб растут, и беднякам грозит голод, а налоги лежат тяжелым бременем и на бедных, и на богатых. Но пророчества сулят еще худшие времена, и я содрогаюсь при мысли о бедах, которыми они грозят Египту. Вот я расскажу тебе об одном из них, которое я услышал от обмывщика стен в крокодильем хвосте, а он от торговца кореньями на рыночной площади, а тот от своего приятеля. Этому приятелю вполне можно доверять, а он как раз и встречался с той вдовой клещика Папируса, с которой приключилась история, и из ее собственных уст слышал этот рассказ. Так вот, что с ней случилось. В один из праздников эта вдова клещика поднялась на общественную барку, чтобы переправиться в город мертвых, навестить своего мужа и принести жертву на его могиле. И вот на барке напротив нее оказалась священная жена, хотя поначалу никто не догадывался, что она священная, потому что одежда на ней была грязная и рваная, а волосы не были умащены. И вот эта жена говорит вдове: «Твой умерший верно очень любил ореховые лепешки, раз ты везешь их ему». Вдова очень удивилась, потому что лепешки она везла в закрытой корзине, стоявшей у ее ног, и жена не могла их увидеть. А та продолжает: «Я этому просто поражаюсь. Я никогда не видела, чтобы умершим приносили ореховые лепешки. Вот в том горшке, например, везут кашу, приготовленную на молоке, в той корзине жареную утку, а вот в этом жбане густое пиво, сваренное по-сирийски. И так жена перечислила все, что везли с собой в закрытых корзинах и сосудах плывшие на барке люди. И еще назвала всем имена их покойников, так что люди очень удивлялись и понимали, что перед ними священная жена. Наконец она сказала: «Египетскому народу предстоят ныне великие испытания из-за того проклятия, о котором вы все знаете. И наступит день, когда даже в обмен на золото нельзя будет получить кусок хлеба. Но всем вам надлежит быть крепкими в вере, потому что боги Египта не оставляют никого, кроме тех только, кто отрекается от них и служит ложному богу. И вот всем будет знак, еще прежде, чем урожай созреет на полях, известная вам колдунья умрет ужасной смертью». Это она сказала, и все люди боялись, что ее слова услышат стражники. Но когда барка причалила к пристани города мертвых, священная жена исчезла, и никто ее больше не видел. Сильно раздосадованный, я спросил Мерит: «Ты веришь этой глупой истории? Веришь обмывщикам стен, торговцам коренями и болтливым вдовам, хотя прекрасно знаешь, что от этого пророчества просто разит жрецами. Я успел понять, что этими баснями они только хотят взбудоражить народ». «Не знаю», — ответила Мерит, — «не знаю, чему теперь верить, но если бы ты прожил в Фивах год или хоть один месяц, ты бы тоже поверил, потому что здесь творятся разные чудеса по милости того, чье имя нам больше не велено произносить. И еще я знаю, что если колдунья умрет прежде, чем созреет урожай, я и вправду поверю. Ведь до сих пор никто не говорил, чтоб она болела». «Кого ты называешь колдуньей?» — запальчиво спросил я. «Ты сам отлично знаешь и только что слышал сказку об этом. Ничего, кроме беды, эти негры Египту не принесут». Я отнял у нее руку и закрыл для нее свое сердце. Хмель крокодильего хвоста давно выветрился, оставив только головную боль. Чувствовал я себя преотвратно, а глупое упрямство Мерит отнюдь не способствовало улучшению настроения. Так, в размолвке, мы вернулись в крокодилий хвост, и я думал о справедливости слов фараона Эхнатона, сказавшего: «Воистину, Атон разлучит дитя с матерью и мужа с возлюбленной сестрой его сердца до той поры, пока царство его не установится на земле». Но я нисколько не хотел из-за Атона разлучаться с Мерит, и от этого пребывал в очень скверном расположении духа, вплоть до самого вечера, когда увиделся с Каптахом.